Глава 12. Перерыв. Утром я ощущаю себя совершенно разбитой. При свете дня моя выходка гнетет еще больше. К тому же болит живот и мышцы тянет, а ведь Арман почти ничего не делал, просто пара движений. Морщась, я надеваю дорожное платье, не отказываясь от помощи горничной. Маска и кимоно надежно спрятаны на самом дне сундука. Ива, ты просто дура. Дурище неимоверное. Вот выйдешь замуж за своего Армана, и как докажешь, что не было у тебя других мужчин? Не поверит и будет прав. Макеша смотрит на меня так внимательно, что я догадываюсь. Он все знает. К счастью, молчит, ничего мне не говорит. Если скажет хоть слово, у меня случится истерика. Да что я? Как себя Арман ощущает после этого вот? Я спускалась в столовый зал с немалым страхом. Оказалось, напрасно. Граф Валарье выглядел возмутительно бодрым и довольным жизнью. Завтракал с явным аппетитом, на меня поглядел весело. «Вы бледная, как моль. Плохо спали?» «Отвратительно», — буркнула я. «Душно, жестко, неловко. А вы?» «Я же не изнеженная барышня. У меня все великолепно. И сны снились такие. Ах, какие снились сны!» «Какие?» — немедленно заинтересовалась я. «Волшебные», — усмехнулся он. «Готовы продолжить путь? Да ешьте же, ешьте, не издевайтесь над хлебом. Обед еще не скоро». Я перевела взгляд на лепешку, которую раскрошила пальцами. Аппетита не было совершенно, и его сияющее лицо откровенно бесило. Чему же он так радуется? Он ведь не получил ни малейшего удовлетворения. Мужчины. Выпив чашку отвратительно сладкой бурды, по недоразумению названной чаем, молча села в карету. Не понимаю, что со мной, почему я так злюсь на Армана. Подумала и поняла. Я ревную. Герцогиню Шантор он прогнал, а какая-то нихонская шлюха заполучила его легко и просто. Чем я хуже нее? Обидно до ужаса. И смотреть на него не хочется, предатель. Ой, дура. Вот сейчас клан Кио поднял бы меня на смех. Ревновать мужчину к самой же себе так умею только я. «Что я опять натворил, дорогая моя?» — спросил Арман, вытягивая ноги и задевая сапогами мою юбку. «У меня такое ощущение, что вы хотите мне... голову откусить». «Нет, я просто устала и не выспалась», — вздохнула я. «Ничего личного». «Так спите в карете». «Как?» — удивилась я. «На пол лечь». «На сиденье». «И свалиться на первой же кочке?» «Хм, тогда идите сюда. Я буду вас держать». «Это неприлично». «Мы никому не расскажем». Я воззрилась на него с таким изумлением, что он поморщился. «Обещаю руки не распускать. И слухи тоже. Только и вы не будьте распутны». «Это вы предложили, не я», — буркнула я сердито, присаживаясь рядом с ним на лавку. Осторожно откинулась на сиденье, прикрыла глаза и тут же была притянута к крепкому мужскому телу. Голову мою силой опустили на плечо, развернули тело, заставили вытянуть ноги. «Все, спите», — скомандовал Арман. «Желательно молча. Надеюсь, вы слюни не пускаете и не храпите? Да положите ноги на сиденье и не бойтесь. Маленькая совсем. Уместитесь». Вот это чудо. Я даже не знала, как реагировать на его неожиданную заботу. Или это все же знак внимания? Спать уже не хотелось, хотелось лежать у него на плече, слушать его дыхание, запах, ощущать жар мужского тела. Но если не спать, то он меня прогонит, и поэтому я расслабилась и прикрыла глаза. Арман закинул руку мне на талию, горячую, обжигающую даже через несколько слоев ткани. Я вдруг вспомнила, что он делал ночью своей рукой, как ласкал меня вот этими самыми пальцами. Вспыхнула мгновенно, едва удерживая ровное дыхание. Вот если бы он задрал мне юбку и снова прикоснулся к моей коже, погладил бы, скользнул бы ладонью по бедру. Нет, Ива, совершенно неуместны эти мысли. Подумай о другом. О замке своем, о Нихоне, о теплых водах Ильенских островов, таких нежных, ласкающих ступни и лодыжки. Карета покачивалась, рука на талии успокаивала и умиротворяла, и я сама не заметила, как заснула. А проснулась уже, когда голова на его коленях лежала, Съехала, видимо. «Выспалась, герцогиня?» — с усмешкой спросил Арман, помогая мне усесться. «А ночью-то что делать будешь?» «Какой интересный вопрос». Прислушалась к своему телу. Живот еще тянуло и между ног соднило. «Что ж, к Ювею я точно не пойду. Значит, книжку читать буду. Или погуляю. Или маску себе новую сошью. Тканевую, мягкую. В Нихоне часто бывают карнавалы. Маски там любят. Разные. Но чаще всего, конечно, там используют образ драконов или демонов. Сестрица моя, Янголь, демонических масок боялась до слез. Да и отец, охотник на йокаев, не приветствовал подобные развлечения. Но мы с Йенни пару раз на таких шествиях бывали. И маски, и наряды шили вместе. Опыт у меня был. А что до остального? Белоснежный шелковый платок был безжалостно разрисован. Одна из сорочек порезана и накрахмалена для жесткости. На столе разложены нитки и иголки. Макеша надо мной откровенно смеется. «Лучше бы ты просто ему лицо свое настоящее показала. Сейчас ты только все больше запутаешь». «Молчи и принеси еще свечей. Да погляди, спит ли Арман?» Пожал плечами. «В конце концов, он мне не нянька. Я взрослая женщина и знаю, что делаю». После тяжелой дороги граф Валарье сразу удалился к себе, даже ужинать не стал. Велел принести еду в комнату. Обещал, что завтра мы принца точно нагоним, поэтому сегодняшняя ночь для него — последний шанс выспаться. Дальше будет гораздо веселее. Но я надеялась, он все же ждал Виру. Но не в эту ночь, Ювей, потерпи. Конечно, я приду еще. То, что было между нами, магия какая-то, мистика. Боль забылась, зато его руки, его дыхание, запах его тела вспоминались особенно ярко. А уж что он вытворял во сне, в моем сне. Я все же уснула под утро. И это был очень сладкий сон. Принца мы нашли на третий день в одном из придорожных трактиров. Он там праздновал. Что, не знаю. Но, несмотря на белый день, и он, и его свита были безобразно пьяны. Сам же наследник, как оказалось, остановился выпить воды, заметил прихорошенькую дочку хозяина и решил заодно и отобедать. «Выпороть бы засранца!» Шипел сквозь зубы Валарье, пинками разгоняя по комнатам братьев Шатиньонов и прочих фианелей. Стыдно за них, слов нет. Дикари, ей-богу. «Не понимаю, почему отец ему все это спускает?» — шепотом спрашивала я, совершенно с Арманом согласная. «А что с ним сделаешь? Довольствие лишишь? В тюрьму бросишь? Что, палками побьешь? Он принц, с ним так не положено. А денег он найдет, займет у своих собутыльников. Да просто разогнать всех его мальчиков и набрать разумных людей», — посоветовала я. «Ну вот меня наняли. Полегчало?» Арман сверкнул зубами, взваливая принца на плечо с легкостью. «Теперь я буду разводить все те корабли, что он на мель загнал». В Нихоне говорят, что дурные друзья сбивают с истинного пути даже сына самурая, — вспомнила я. «Вы знаете нихонский?» «Нет, читала. Много читала в монастыре». Выкрутилась я. «Это хорошо. Послушайте, одолжите вашего Макеши. Пусть проследит за ребятишками, а я ночевать с этим убогим буду. Счастье еще, что он не успел девчонку оприходовать, хотя явно собирался. Трактирщик разумно поступил, напоив дурачков до беспамятства. Надо ему премию выдать». «А я?» — жалобно пискнула я. «Мне страшно, тут одной будет». «Из наших вас никто не тронет, а чужие разбежались. Не бойтесь, я спать всю ночь не буду. Если что, приду на помощь». Пришлось соглашаться, как будто у меня на самом деле был выбор. К тому же Макеши тоже заверил, что бояться мне нечего. В трактире оставалась только свита принца. Что ж, еще даже не стемнело. У меня было время закончить маску, принять ванну, плотно поужинать и даже прогуляться перед сном. Валарье был суров. Если с принцем он обращался с подчеркнутой аккуратностью, то того же Фианелли он пару раз случайно уронил на лестнице, а Жерому Шатиньону попросту дал в морду, когда он начал сопротивляться и кричать, что спать еще рано. И вообще, сейчас я вдруг увидела в нем того самого капитана корабля, который командовал своими матросами. Стоял, расставив ноги, внимательно оглядывался, а потом хватал за грудки кого-то из бедокуров и волок в комнаты спать. К чести королевских прихвостней, некоторые были вполне трезвы. Вставали из-за стола сами, кивали Арману и молча уходили в спальне. Он внимательно смотрел им вслед и, кажется, делал выводы. Удивительный мужчина. Меня восхищало в нем все: и спокойствие это непоколебимое, и отношение к людям, и даже грубоватость манер. Нравилось, как он ходит, как стоит, как улыбается и как хмурится. Я в него была сокрушительно влюблена. Врать себе было уже невозможно. Вот только Арман Валарье его Шантор совсем не любит. Но есть Виро и Ювей. Кажется, у этих двоих все просто. Между ними самый настоящий огонь. И это только начало. Маска уже готова. В виде белого лица с алым ртом и прорезями черных узких глаз. Конечно, в Нихоне маски подобные изготавливают из дерева или фарфора. Моя лишь слабое подобие, но я и не для того ее сделала, чтобы кого-то пугать или скрываться в толпе. Ну и, откровенно говоря, совсем она не похожа на нихонскую. Но что есть, то есть. Для моих целей она подходит. Итак, наступает время второго акта. Перерыв окончен.